только перчатки, щитки и почти балетная хореография, приводящая окружающих в бешеный восторг. Он не демонстрировал грубую силу, а пытался показать опыт бойца ближнего боя, и вот тут регулярно садился в лужу. Сила, силой, реакция, реакцией, а опытом схваток Рамлоу превосходил его многократно и с легкостью пеленал обманными связками, как паук, слишком крупную добычу, которую в кокон запаковать, еще попотеть надо. А еще Стива дико нервировал взгляд саркастичного, ядовитого на язык командира прославленного отряда. Слишком цепко Брок за ним наблюдал, подмечая каждое движение. Так, словно запоминал слабые и сильные стороны, каталогизируя их в своей голове, как с возможным врагом или как минимум неприятелем. И еще Рамлоу не испытывал ни капли пиетета перед размороженной легендой. Такое отношение цепляло и импонировало, не вызывая раздражения. Командир страйка щедро делился с окружающими своим мнением, за что его окружающие обоснованно не любили, зато стремление к донесению правды, бодрствующее в Стиве круглосуточно, только довольно встрепенулось, явно встретив родственную душу, а сам Роджерс тихо радовался, что хоть кто-то видит в нем обычного человека, а не плакат с лозунгами, средства для продвижения на выборах или еще что-то подобное. Он даже попытался подружиться с бойцами, прикрывающими его на миссиях, подмечая маленькие и весьма интересные мелочи, всплывающие по ходу общения, заодно отметив, что Фьюри как-то резко осунулся, словно кто-то хорошо вломил этому совершенно неуважающему личные границы человеку за протянутые куда не следует руки. В принципе, этого стоило ожидать, рано или поздно, но Николас бы нарвался. Вопрос оставался только в одном: кому Фьюри так не вовремя перешел дорогу? А потом случилось то, что заставило понять: мир вокруг гораздо опаснее и многограннее, чем он думал. Глава 6. Твоими бы устами. Прошлое. 865 год нашей эры. Аслаук, сгорбившись, сидела на скамье, устало смотря в стену. Ссоры и попытки достучаться до сына ничего не дали, и Вар не слушал. Не хотел слушать. Да и слышать тоже не хотел. «Почему, сын?» — сдалась несгибаемая принцесса. Ивар резко вскинул голову. «Потому что лучше прожить один день настоящим мужчиной, чем всю жизнь корить себя за то, что ползал слабаком», — рявкнул юноша, пытаясь встать на неслушающиеся, подгибающиеся ноги. Аслаук отвернулась, пытаясь скрыть непрошенные слезы. Вся эта ситуация была просто невыносима. Ивар, ее солнышко, ее волчонок, красивый, порывистый, сильный духом. Он был бы идеальным воином и вождем, если бы не одно «но». Не слушающиеся ноги. Проклятый Рагнар, ну что ему стоило подождать пару дней? Ивар был бы здоров. Она видела его, идущего по полю битвы, выкашивающего врагов, пирующего, держащего на руках своих сыновей. Ничего этого нет и не будет, и в этом вина ее супруга, поддавшегося похоти. Животное. И сказать нельзя, Ивар отца боготворит. Аслаук покачала головой, вспоминая сны. «Нет, надо верить, надо, они сбудутся. У меня был плохой сон, сынок», — вздохнула женщина, делая последнюю попытку достучаться. «Поход окончится неудачей». Звезда Рагнара закатилась. «Мать!» — гневно свел брови Ивар, но мысленно плюнувшая на все принцесса оборвала возражение решительным взмахом руки. «Ивар, твой отец силен, он потомок Одина», — гордо вскинул подбородок Ивар. По губам Аслаук пробежала нехорошая усмешка. «Он потомок Одина», — согласилась принцесса, — «но и ты не хуже, даже лучше». Ивар озадаченно уставился на мать. Немощное тело заставило его развивать ум. Там, где другие ее сыновья увидели бы только хвастовство или попытку польстить, Ивар подозревал какую-то каверзу. «Ты», — Аслаук вздохнула, подбирая слова, — «ты должен был быть самым лучшим». «И ты», — она вновь перебила начавшийся взрыв негодования, — «ты и есть самый лучший. Ты ведь знаешь, у меня бывают пророческие сны». Ивар осторожно кивнул, полностью сосредотачиваясь на разговоре, свернувшем в непонятную сторону. С детства Аслаук встала, налила в кубок легкого вина, подала сыну, потом налила себе. Мать не знала, что делать. Отец. Отец помог. Было у него знакомство. Неважно, в общем, оборвала себя ударившаяся в воспоминания женщина. «Мне помогли. Дали совет. Я попросила покровительства того, кто сможет укротить этот дар, и мне ответили. Один». Возбужденно приподнялся на руках Ивар, забывший от интереса даже о своей немощи. Аслаук лишь покачала головой, вытягивая из-за ворота цепочку с медальоном и протягивая ее сыну. Юноша с восторгом взял в руки украшение. Необычайно искусная работа, множество крошечных колец переплетены в тонкий жгут, гибкий и прочный. Медальон напоминал золотой цветок с черной сердцевиной, маленькие и большие изгибающиеся лучики вокруг черного круга. Неожиданно вспомнилось, что в детстве он часами играл с украшением, но почему-то никогда не вспоминал о том, какое оно. Ивар перевернул медальон, коснувшись вырезанного на обороте символа, странного, не похожего на руны. Могущественный предмет, вполне привычный, почти все носили символы своего покровителя. Молот Тора, копье Одина, прялка Фригги, звезда Локи. «Ты попросила покровительства отца чудовищ», — прошептал Ивар, лаская пальцами украшение. Выпустить его из рук сил никаких не было, а Слаук понимающе улыбнулась. «Да, Локи, жестокий господин, но ко мне он всегда был благосклонен. И к тебе, ко мне», — тут же вспылил Ивар. «Посмотри на меня, я, когда я зачинала тебя», — женщина заговорила жестко, — «то видела сон, ты будешь великим воином. И если сейчас ты немощен, то это не значит, что так будет всегда. Не тебе осуждать господина, раз назначил такие испытания, то так тому и быть. Значит, так надо». Аслаук выдохнула, потерев лицо. «Это теперь твое», — она надела цепочку сыну на шею, заправила медальон за воротник. Поправила шнурованный ворот, пригладила волосы Ивара, всматриваясь в красивое лицо. «У тебя есть то, что сделает тебя великим. Ум и характер. Это. Тонкие пальцы сжали колено. Это тоже скоро перестанет быть помехой. Я видела. Ты станешь вождем. Ты будешь участвовать в битвах. И ты умрешь в старости, увидев внуков». Ивар потянулся к ладони матери, прикрывая глаза. Она всегда в него верила. Она всегда его любила и защищала. «Это теперь твое». Аслаук коснулась спрятанного под рубахой медальона. «Будь сильным, сын. И помни, Локи не терпит пустых скулений. Но зато он всегда откликается на жертвы». «Я запомню, мать», — серьезно кивнул юноша, приподнимаясь на руках, чтобы пересесть в тележку. «Я запомню». Через несколько дней жалкие три ладьи вышли в море, направляясь в Англию, чтобы осуществить месть. Еще через 2 месяца Ивар возвращался на родину, скрипя зубами от ненависти. Рагнара казнили, а его самого оставили в живых только потому, что он калека. Родина встретила неласково, насмешками и известием об убийстве матери. Осиротевший юноша, и так страдавший вспышками бешеной агрессии, едва не поубивал ни капли не горюющих братьев. Он сидел в одиночестве после поминальной тризны и сжимал до боли в ладони медальон. Пьяные насмешки какого-то вояки взбесили окончательно. Неосмотрительно подошедший слишком близко мужчина не успел увернуться от точного удара ножом, распоровшего ему горло. Пусть ноги у Ивара были слабыми, к рукам это не относилось. «Локи!» — прошипел Ивар, остервенело вонзающий в труп нож. «Жертвую! Жертвую! Жертвую!» В ушах рассыпался искрами сухой смешок. «Принимаю!» Ивар очнулся, пораженно уставившись на окровавленные руки и месиво перед собой. Он пошевелился, с неожиданным страхом ощущая, что ноги, они, на красивом лице расползалась широкая злобная усмешка. Через 1/2 года Ивар Бескостный впервые в жизни встал на собственные ноги и сделал первый шаг. Это было восхитительно. Он даже слов подобрать не мог, чтобы описать то, что чувствовал. Ничто не могло сравниться с этим мигом, наставшим после долгих месяцев боли и отчаянного стремления к победе. Локи действительно был жестоким господином. Да, он принял жертвы, принесенные Иваром. Все знали, что отец чудовищ любит вкус крови, боли и смертей, вот только дары, которыми он надаривал тех, кто осмеливался просить его покровительства, всегда были своеобразными. Сам Ивар просто понял, что ему надо делать, чтобы встать на ноги. Знания вложили в голову, как сокровище в сундук, и только от него зависело, принесет ли это сокровище пользу или так и останется валяться бесполезным хламом. Ивар помнил слова матери о том, что Локи не любит пустых скулений, хотя жертвы принимает, поэтому, проснувшись, долго лежал в кровати, вспоминая мельчайшие подробности снова и снова, пока не запомнил все в точности. Все последующее время Ивар посвятил работе над собой. Он не обращал внимания на сборы в поход, на насмешки братьев. Ивар ел, спал и тренировался до кровавых слез. Вся его жизнь теперь подчинялась строго определенному расписанию. Он ловил ускользающую энергию, так, как ему снилось, гонял ее по телу, вбивал в ноги, раз за разом. Первые недели ничего не получалось, но он отбрасывал отчаяние и вновь делал и делал странные колдовские упражнения, в дополнение к которым приходилось еще и разрабатывать вялые мышцы ног. Слабые, неиспользуемые как положено, они отказывались подчиняться, а кости гнулись, словно ветви дерева. Ивар грыз подушки, орал в пустоте своей комнаты, но характер у него был твердый, и юноша не отступал, пока однажды не почувствовал, как в левой икре слабо царапнуло. Потом прострелило болью правое колено, на фоне постоянных мучений, испытываемых с рождения, почти незаметно, но Ивар нутром чуял разницу. Он заставлял себя приседать, вставать, пытаться идти или ползти. Он представлял, как его кости становятся крепче с каждой минутой, с каждым днем. Дошло до того, что даже ночью, во сне, он продолжал тренироваться, пока однажды не встал, покачиваясь, и не сделал первый самостоятельный шаг. Это была победа, слаще которой ничего не было. Окрыленный успехом, Ивар удвоил усилия. Мышцы на ногах окрепли, икры и бедра перестали быть тощими тростинками, представляя собой жуткий контраст с сильными руками и торсом. Юноша тренировался до изнеможения, осваивая свое тело, меч и секиру. Насмешники резко заткнулись. Теперь, когда Ивар запросто мог дойти до обидчика и оторвать ему голову, все, кто раньше ни в грош не ставил калеку, неожиданно вспомнили о том, что держать язык за зубами полезно для здоровья. Да, пока что бескостный не мог так быстро и долго ходить и бегать, как остальные, но ничто не мешало ему элементарно запомнить обидчика, выждать и устроить гадость, зачастую со смертельным исходом. Жизнь на коленях хорошо научила калеку сначала думать, а потом действовать, хотя вспышки бешеной ярости никуда не исчезли. Но если раньше они просто бессильно выплескивались в пространство, то теперь без труда находили жертв. Уже через 2 года Ивар ни в чем не уступал своим братьям, а зачастую и превосходил, его таланты развивались 7-мильными шагами. Невзирая на свое почти берсеркерство, он все больше развивался как военачальник. Удачливый, коварный и крайне непредсказуемый, Ивар завел себе колесницу, с легкостью управлял начавшими стекаться под его начало воинами и стал потихоньку воплощать в жизнь все те планы, о которых мечтал бессонными ночами. Обидчики мерли как мухи, один за другим. Первой была Лагерта, убившая Аслаук. Ивар мать боготворил и ее смерть не простил. Он вызвал бывшую супругу своего отца на поединок и показательно убил, практически разрубив на несколько частей. А после, копируя поведение Лагерты, устроил покойнице пышные похороны. В конце концов, она была ярлом. Заслужила. Следующим на очереди стал Элла. Самонадеянно решивший остановить вторжение северян, король просчитался. Ивар протянул его по полю, привязав веревкой к колеснице, а затем еле живого мужчину показательно казнили. Ивар лично вырезал кровавого орла, подрубил ребра, выворачивая их наизнанку, вытянул легкие, перебил руки и ноги пленнику. Элла умирал в жутких мучениях, а Ивар смеялся, вздымая к небу окровавленные руки, и в голос благодарил Лаки. Не за победу или неудачу врага, нет, за то, что ему дали возможность осуществить месть самостоятельно. Братья только мрачно переглядывались, нервно щупая амулеты. Слава Ивара, как удачливого вождя, росла, а сам он продолжал тренироваться, не собираясь терять ни единой капли своей силы, чуя одобрение своего покровителя. Вскоре он уже захватил Йорк, злясь, что Эгберту удалось покончить с собой до того, как город был завоеван. Попытки сына Эгберта Этельвульфа отбить свои владения были безуспешны. Ивар действительно очень умный и коварный военачальник. Он держал город в кулаке, пока не надоело, а потом уплыл с братом Хвитсерком в Вестфольд, где его торжественно провозгласили ярлом, передавая официально власть над владениями покойной Лагерты. Еще год назад Ивар бы отказался от этого, считая, что трон ему не нужен, наследников-то не предвиделось. Но теперь он вошел во вкус. Если получилось стать воином, то кто сказал, что не получится стать мужчиной во всех смыслах? Каттегат перешел под руку молодого ярла, который уже прикинул, как станет конунгом. А что? Лагерта смогла, и он сможет. И плевать с горки он хотел на планы прекрасноволосого. Мало ли что там Харальд планирует, мало ли чего ему хочется. Ивар и сам отлично сможет объединить разрозненные земли под своей рукой. Впрочем, после размышлений Ивару пришлось признать, что это не совсем то, чего он желает. Поэтому он передал власть Хвитцерку, бросив клич всем тем, кто хочет славы, подвигов и богатства, и возвратился в Англию, завоевывать свое собственное королевство. Йорк вновь склонился перед его воинскими умениями, и Ивар лично принес в жертву Лаки сына и внуков покойного Эгберта, провозглашая себя конунгом, а затем и королем. Пришла пора собирать наследство для своих будущих сыновей. Следующие годы Ивар пахал, как проклятый, приращивая владения и обороняя нажитые от слишком наглых врагов. Он быстро стал силой, с которой всем приходилось считаться, оставаясь таким же бешеным, как и в юности. Даже годы не смогли укротить его неистовый характер. Звезда Лаки сияла на его груди, и Ивар регулярно приносил покровителю жертвы. На поля боя, в темницах, везде, где была возможность. Но никогда и ни о чем не просил. Все свои богатства, славу и умения он заработал сам, тяжким трудом, не получил в подарок, и Сигрук с Сигфридом обоснованно гордились своим отцом. 882 год нашей эры. Ивар с трудом повернул голову, рассматривая нежданного ночного гостя. Высокий, стройный как ясень, волосы цвета выбеленных солнцем костей, глаза, как осколки ясного неба, черная броня под длинным плащом. «Здравствуй, Ивар!» Посетитель сел на край кровати, протестующе скрипнувший под его весом. «Вот мы и встретились!» «Здравствуй, звездноглазый!» прохрипел Ивар, с трудом ворочая языком. Болезнь его доконала. «Готов к Вальхалле!» Небрежно осведомился Лаки, закинув ногу на ногу, внимательно разглядывая лицо умирающего. Ивар фыркнул. «Что я там делать буду? Пить, жрать и за валькириями таскаться? Скучно. Нет, я останусь здесь. Хаем!» Улыбнулся Лаки, наливая в кубок воды и помогая Ивару утолить жажду. «Хорошее решение!» Он встал, оценивающе разглядывая наблюдающего за ним Ивара. «Ты был правильным и хорошим подопечным!» Лаки слегка наклонил голову. Голубые глаза медленно наливались золотым сиянием. «Приносил вкусные жертвы. Никогда не клянчил. Всегда шел вперед. Я сделаю тебе подарок. Даже два. Какие?» Настороженно сощурился Ивар, закашлившись. «Первый будет для тебя и твоих потомков. Второй», — губы божества растянулись в ехидной усмешке, — «снова для тебя. Посмотрим, что из этого выйдет. Посмотрим». Азартно сжал медальон Ивар. «Эй, слуги, сюда!» Лаки отступил на шаг, растворяясь в густой тени, а умирающий бескостный принялся отдавать распоряжение вбежавшим слугам. Сыновья исполнили волю отца, похоронив Ивара в самом слабом и уязвимом месте королевства. Над его могилой насыпали огромный курган, а скальды пели, что конунг остался охранять покой своего королевства, и пока он лежит здесь, враги не завоюют Англию. Годы шли, королевство пробовали на прочность, но захватчики ломали зубы об этот крепкий орешек, пока в 1066 году не пришел Вильхельм Бастард. Нормандец отнесся к легендам крайне серьезно, учел судьбу предшественников, в частности, конунга Харальда, сломавшего шею в завоевательном походе, и первым делом приказал разрыть курган, а потом долго глядел на нетленное тело, лежащее в рассыпающемся в труху гробу. Ивар все так же был одет в богатые одежды и тяжелые украшения, на груди покоился меч, стиснутый костлявыми руками. Его со всеми почестями переложили на огромный погребальный костер, сложенный из мощных бревен, притащенных со всей округи и щедро политых маслом. Пламя поднялось до небес, и стоящим вокруг людям мерещился полный ярости недобрый взгляд. Оставшийся пепел вывезли в море, рассыпав с прославляющими покойного песнями, и никто не видел высокого блондина с жестокой, предвкушающей ухмылкой на лице, наблюдающего за церемонией, стоя на поверхности воды. И лишь после этого Бастард начал завоевательный поход, увенчавшийся успехом. А Лаки поднял бокал за здоровье своего любимца, готовясь ждать, чем закончится его шутка. Что-то подсказывало, что пройдут годы и годы, пока не наступит развязка. Так и произошло. Прошлое, что понадобилось Одину в Муспельхейме, Люк, если честно, так и не понял. Огненный мир, похожий на милый сердцу Люка Мустафар, вызывающий в памяти столько воспоминаний. Лава, вулканы, пепел и скалы, огненные реки, текущие ручьями металлы. При этом раскаленный шарик был населен, правда, живность там обитала своеобразная. Огненные великаны и демоны, возглавляемые Суртом, или, как его еще называли, Суртуром. Этот ад входил в девять миров, Вот только Одину хватало мозгов не считать его своим владением. Даже если и хотелось так заявить, жить там Асом Иваном, а также всем остальным, было невозможно, включая и самых сильных и откровенно тупых йотунов и турсов с троллями. Обитателям мира вулкана такое положение дел было только на руку. К ним не лезли, но и сами они никак не могли куда-то лезть, к своему огромному огорчению. Впрочем, зачатки дипломатических отношений Асгарда с Муспельхеймом все-таки были, изредка один наведывался в гости, не заморачиваясь ожиданием ответного визита. В этот раз он даже взял с собой Тора и Локи. Одного, чтобы представить как наследника, второго, за компанию, чтобы набирался опыта в дипломатии и вообще. Люк разжижением мозга не страдал никогда и в будущем тоже не собирался, в благие намерения всяться выучить найденыша полезному он просто не верил. Вернее, не так, верил, что один решил, что путь дипломата для приемного сына, который потихоньку начал впадать в немилость, предпочтительнее, чем, неважно. Охлаждение со стороны Аса было незаметным, но Люк слишком долго варился в политическом котле и слишком рано стал ситхом, чтобы не искать во всем двойное, а то и тройное дно. Один начал сравнивать, что и с чем или кого с кем, непонятно, но эксперимент с Фенриром стронул какие-то воспоминания, и теперь Люк чувствовал медленное нарастание недоверия всем своим естеством. Пока что это было только зернышко, но любое зерно, если его поливать, рано или поздно прорастет, а потом и заколосится. Тор ничего не замечал, но Люк и не рассчитывал, что его молочный брат хоть что-то заметит. И в принципе, ситх его понимал. Асы жили долго, крайне и крайне долго. И результатом такой длинной жизни была инфантильность, если это можно было так назвать. Они быстро вырастали физически, но вот психика. Здесь все было гораздо медленнее. Если у тебя впереди тысячелетия, мир вокруг не меняется, то зачем спешить? И куда? Здесь не было такого бешеного стимула к развитию, как в покинутой реальности, где прогресс не стоял на месте, хотя и там были свои оговорки, да и одаренные вносили свою лепту. Или ты прогрессируешь каждый божий день, или ты тупо сдыхаешь, и не факт, что твои бренные останки хоть кто-то закопает. Скорее, их втопчут в грязь дышащие тебе в затылок. Если честно, такое положение дел не пугало, потому что было абсолютно привычным. Что с того, что Одину что-то не нравится, Люк переживет. Он ему не сын и вообще не считает всяться хоть каким-то родственником. Да, Фриггу Люк воспринимал матерью, любил, насколько умел и мог, и считал своей семьей, как и Тора. Как ни странно, но шумный и веселый Ас действительно стал братом, не кровным, только молочным. Такие нюансы Люк всегда отмечал крайне точно, но братом. А вот к Бальдру отношение уже было несколько иным. Пока что на уровне свой, но что будет дальше, неизвестно. И Фригга вновь в положении, в последнее время один нечасто отлучался из дворца в неведомые дали и все свое внимание уделял супруге, как и положено, что ту только радовало. Вот и на этот раз поездка во враждебный мир должна была быть короткой, туда и обратно. Цели. Два врага, придерживающиеся вооруженного нейтралитета, показывали друг другу, что живы, здоровы, бдят и готовы ко всему, и растят молодую смену. Оказывается, у Сурта тоже появился то ли преемник, то ли потомок. Люк так и не понял, просто отметил факт во время представления, во все глаза разглядывая новую для себя форму жизни. Муспил, или огненный великан, был действительно огненным и действительно великаном. Здоровенный, выше 2,5 метров, тяжелый, пол из каменных плит аж потрескивал. Он был гуманоидным и похож на ожившую каменную статую, обгорелую и почерневшую, с прорывающимся сквозь трещины в коже огнем. Черные рога казались выкованными из металла, как и мощные когти на руках. На поясе висел прямой меч. Глаза этого чудовища Люку сразу не понравились. Слишком острые, проницательные и наполненные ненавистью ко всему живому. Подданные были правителю под стать. Гуманоидные фигуры со звериными мордами, все поголовно, сильнейшие пирокинетики. Они словно состояли из огня, камня и злобы, на их фоне даже демоны как-то терялись, или старались не попадаться на глаза. При виде наполненных тьмой и тенями силуэтов Люк даже повеселел, вспоминая бдение в храмах Карибана, их обитателей и своих любимых собачек, которые так славно рвали на части всех, на кого он указывал пальцем. Демоны походили на ожившие тени. Плотные, практически материальные, они были вполне привычным явлением для воспитанного в духе старых ситхов Люка. Призраки силы, опять-таки. В общем, ничего нового, очередная энергетическая форма жизни, с которой ужасно хотелось поэкспериментировать. Мысленно составив примерный список подходящих ритуалов, Люк отвел горящий хищным интересом взгляд от маячащих на заднем плане демонов и вновь сосредоточился на сути. Владыка Муспельхейма порыкивал, нависая над Одином, но запугать всеотца всегда было трудной задачей. Ас совершенно не тушевался, уперев одну руку в бок, сжимая второй гунгнир, и явно гнул свою линию. Тор беспокойно дергался, нервно нащупывая меч. Люк ему уже все ноги оттоптал, отвлекая от желания броситься в драку, но помогало ненадолго. А Люк смотрел на рога Сурта, вызывающе торчащие в стороны, черные, острые, и мысленно расчленял его на части. Сейчас перед собой он видел не огненного великана, правителя и вообще оживший кошмар, а источник полезных ископаемых, черное железо. Он смотрел и чувствовал, как от предвкушения начинают трястись руки. Быстрый взгляд вокруг дал понять, что остальные таким богатством похвастать не могут, и пришлось щуриться, пряча полыхающие алчностью глаза. Сурт с Одином до чего-то договорились, толпа великанов поредела, все прошли сквозь огромные каменные двери в совершенно гигантский зал. Мощные стены, сложенные из оплавленных, неотесанных камней. Пол, гладкий как стекло, расплавленный и вновь застывший базальт. Каменные чаши с огнем. Длинный стол и грубые табуреты, тоже из камня. Учитывая особенности великанов, понятно, почему нигде не было ни крошки дерева. Только камень и металл. Еду, впрочем, подали обыденную, кабан, под которым стол едва не хрустнул. Тор впился зубами в истекающую соком ляжку, Люк грыз вырезку, прикидывая, под каким предлогом можно отпилить Сурту рога, и нужен ли предлог вообще. Один с Суртом негромко переговаривались, все остальные ели, смотрели и просто скучали. Люк вздохнул, отвлекаясь от кровожадных мыслей, начиная внимательнее рассматривать зал. Чудовищная красота, если можно так выразиться. Сразу видно, не люди здесь обитают. Взгляд сам собой скользнул посередине зала, где багровым пятном растекалось небольшое лавовое озерцо, булькающее, испускающее жуткий жар. Ситх даже ностальгически прикрыл глаза, вспоминая Мустафар, один из дворцов Вейдера. Тор, сидящий рядом, уставился на лаву, потрясенно округлив глаза. «Зачем?» – просипел Ас. «Веселимся!» Неожиданно гаркнул Сурт, резко вставая. Один нахмурил брови, крепче сжав копье. «Продемонстрируем нашу доблесть друг другу. В схватке!» Пророкотал всеотец, гунгнир мягко засветился. Сурт расхохотался, подходя к лаве. В танце, повинуясь хлопку, появились музыканты, загремели барабаны, завыли дудки. Великан топнул ногой, разбрызгивая раскаленные капли. «Вызываю на состязание в танце!» Издевательски проскрипел Сурт. «Кто примет мой вызов?» Один гневно раздул ноздри, но даже не шевельнулся. Тор открыл было рот, но тут же его захлопнул. Люк встал, неспешно вышел из-за стола. «Какова ставка?» «Позволю взять, что сможешь унести, но не оружие и не сокровище». Расхохотался Сурт, уверенный, что не найдется идиотов, рискнувших полезть в жерло вулкана. Люк подошел ближе, сосредотачиваясь и вспоминая, как сжигал Андигду и топил вредного призрака в лаве. Как горел сам. Сила послушно окутала тело невидимым доспехом. Люк постучал пальцами по губам. «Не оружие. Идет. Лаки». Рявкнул один, но его пальцы лишь ухватили пустоту. Люк сделал шаг вперед. «Танцуем». Жар опалил на миг, но тут же превратился в мягкое тепло, пронизавшее тело и смешавшееся с тем огнем, что всегда горел внутри. С тем, что грел в холод, утешал в ночи, кипел в крови, ревел в ушах, сжигая врагов заживо. Стоило трудов вновь разжечь этот огонь, практически погребенный льдом нового перерождения, но Люк всегда был упорным и справился с нелегкой задачей. Адреналин хлынул в кровь, словно река, прорвавшая плотину. Люк шагнул, вдыхая горячий воздух раздувающимися ноздрями. Музыканты переглянулись, кивнули друг другу, ладони слаженно ударили по каменным барабанам. Взревели рожки, взвыли дудки, затрещали подобие кастаньет. Сурт притопнул, вскинув рогатую голову к потолку, из его рта вырвалось облачко огня. Когтистые ладони с грохотом хлопнули над головой, лава взлетела вверх и в стороны смертоносной шрапнелью. Люк оскалился не хуже Сурта, отбивая подошвами сапог четкий ритм, слыша за спиной потрясенные вздохи Тора и приглушенный выдох Одина, не сумевшего сдержать эмоций. Он шагал по лаве, расплескивающейся тягучими оранжево-малиновыми от жара каплями, вслушиваясь в отбиваемый лапищами великанов ритм. Боевые барабаны грохотали горным обвалом, заставляя быстрее сокращаться сердце. Скайвокер тихо рассмеялся, чувствуя, что его начинает нести. Грохот все нарастал, в руках провернулась рогатина, которую он выбрал в оружейной в расчете на возможные неприятности, оружие никто так и не отобрал. Хорошая рогатина, вышедшая из-под молота одного из придворных кузнецов. Ничего, скоро он сделает собственный клинок, гораздо лучше, огненную. Проревел Сурт, взмахом клинка рассыпая в воздухе лавовые капли. Рассыпалась барабанная дробь, и грянула музыка. Люк счастливо расхохотался, проворачивая вокруг шеи рогатину, а затем подкидывая ее в воздух. Сила взревела край драконом, распахивая тысячи глаз и взметая во все стороны сотни рук щупалец, и ноги сами пустились в пляс. Люк был счастлив. Музыка ревела, пронизывая до костей, жар опалял кожу, пахло расплавленным камнем, и от всего происходящего сорвало крышу, заставив вспомнить далекую молодость и его первого ученика. Кип Дюрон был подростком, живущим на не самой лучшей для жизни планете, выживающим, как умел. Мощный потенциал, сырая сила, сочащаяся из каждой клетки его тела, острый ум и отвратительный характер. На него облизывались все, и джедаи, и ситхи, и джинсары, но Кип крутил носом, как разборчивый хат, осматривающий пополнение своего гарема, и никому не говорил ни да, ни нет, прислушиваясь к силе. Люк тогда заинтересовался этаким уникумом, да и предчувствия его одолевали интересные, поэтому решил на месте посмотреть на такое чудо, полетев в компании Галена. Дюрон ему понравился сразу тем, что не начал сходу подлизываться или еще что, и Люк, глядя на мелкого худосочного брюнета, ясно видел, в какого ранкора может вымахать этот недокормыш при правильном воспитании. Сила настойчиво билась в виски, подталкивая их навстречу друг другу. Люк сделал предложение, от которого не смог бы отказаться ни один вменяемый обитатель галактики, а затем Дюрон одной фразой показал, что не зря Скайвокер тащился сила знает куда, а не приказал доставить источник интереса к себе. «Докажите», — темные глаза Кипа посмотрели твердо и уверенно, что достойны стать моим учителем. У Старкиллера, сидящего рядом с Люком, от такого заявления отказал дар речи. Он ошарашенно застыл, а затем воздвигся практически двухметровой машиной смерти, хищно блеснув серебристыми когтями на пальцах. Люк остановил его одним движением руки. «Как учитель может требовать от ученика невозможного?» Голос молодого императора был тихим, наполненным странной иронией. «Так и ученик вправе требовать доказательств, что его наставник достоин этого звания. Хорошо, идем». Эта планета не была Мустафаром, но тоже изобиловала вулканами и лавовыми озерами. Они подошли к краю одного из них. Скайвокер вдохнул раскаленный воздух, мечтательно улыбаясь. «Смотри!» Он шагнул вперед, в лаву, и подошвы сапог даже не зашипели, коснувшись оранжево-золотой поверхности. Гален только головой качнул, наблюдая за еще одной демонстрацией могущества своего друга. Кип сглотнул, растерянно переступив с ноги на ногу, нервно сжимая кулаки. Люк шел по вяло колышущейся поверхности, и ни одна искра не коснулась тяжелого подола его одеяния. Сила гудела, окутав его невидимым коконом, подсвечивая глаза потусторонней синевой. Когда правый сапог коснулся берега, покрытого плотным слоем пепла и камней, Дюрон медленно опустился на колени. «Учитель!» Люк только потрепал его по вихрастой голове и направился к кораблю, посмеиваясь от обуревающего Галена возмущения. «Почему?» Когда они взлетели, не выдержал моряк. «Какому-то оборванцу!» Скайвокер рассмеялся. «Причем здесь он? В первую очередь я доказывал себе, что достоин, что смогу. Ну а то, что попутно показал свои возможности ученику». Люк пожал плечами. «Это был вызов, и я ответил на него достойно. Кип Дюрон, прозванный Разрушителем, стал первым учеником Люцифера, но далеко не последним». Взмах тяжелого прямого меча едва не отрубил ухо, и Люк очнулся от азарта и неожиданно накативших воспоминаний. Сурт издевательски щелкнул зубастой пастью, заставляя оскалиться в ответ. Даже так, рогатина описала замысловатую кривую, разрубая клинком падающие вокруг оранжевые капли. Что ж, «Я хочу свой приз, и я хочу его прямо сейчас». Люк закружился вокруг Сурта, играющего с мечом, рогатина так и мелькала в его руках, то практически обвиваясь вокруг тела, то взлетая вверх, то стремительно описывая круги и кривые, сплетающиеся в изощренные узоры. Лава бурлила и кипела под ногами, выпуская из раскаленного нутра медленно лопающиеся крупные и мелкие пузыри. Люк, окутанный коконом силы, чуял, что до дна озерца крайне далеко, и это совсем даже не просто танцевальная площадка. Расплавленный камень, потревоженный бешеным водоворотом энергии Сурта и Скайвекера, выпускал из недр странные полупрозрачные булыжники, дрейфующие к берегам, но они Ситха не заинтересовали. Гораздо интереснее были несколько самородков, один из которых едва не проткнул ему подошву сапога. Ртутно-серебристый, ноздреватый, с вкраплениями бурой породы, он заставил на миг потрясенно замереть, что спасло правое ухо, кончик здоровенного меча Сурта едва его не задел, ограничившись тем, что срезал волосы и чиркнул по щеке, разрезая и обжигая. Капля крови стекла, зашипев в лаве. На морде великана отразилась насмешка, и Люк оскалил зубы. Музыканты отбили резкую дробь, рогатина, сейчас с усиленной силой, взлетела вверх, едва не проткнув великану глаз острой пяткой. Сурт дернул головой, уходя от удара, из-за чего правый рог оказался как раз под лезвием наконечника, понесшегося вниз. Отрубленный наполовину рог упал в подставленную ладонь. Ситх его взвесил, оценив, килограммов 10, не меньше, и подкинул вверх под негодующий рев взбесившегося Сурта. Обломок понесся вокруг тела Люка, словно гоночный болид по трассе, за ним погнался подхваченный самородок. Скайвекер расхохотался, взвинчивая восприятие. Сурт взялся за него всерьез. Тяжеленный двуручник порхал в лапищах муспилля нежным перышком. Сурт был неимоверно быстрым, но сейчас Люк его превосходил. На него работало все. И скорость реакции, и опыт долгих лет боев, и гораздо меньшие габариты. Люк танцевал, демонстративно делая вид, что откровенно не видит попыток великана его искалечить, а то и убить. Зрители сходили с ума. Музыканты играли как бешеные, грохоча ладонями по боевым барабанам, притопывая ногами, мучая рожки и дудки. Дикая, пронизывающая до самого сердца музыка заставляла кровь кипеть в венах. Великаны азартно орали, подбадривая танцоров, и уже было непонятно, кого больше. Потерю рога встретили хохотом и восхищенным свистом. Тор едва не бегал вокруг, кашляя от жара и что-то крича. Один застыл мрачной статуей, отблески огня превратили его лицо в жестокую маску. Люк танцевал, и сила танцевала вместе с ним, радуясь свободе. Щека, развороченная мечом, горела, начала дергать мышцы, меч у Сурта оказался сюрпризом. Скайвекеру было фиолетово. Просто так его не убьешь, если что, он сам себя откачает, с хитро вывернутыми ядами он знал, что делать. Есть опыт, и это даже хорошо, можно выработать иммунитет и усилиться. А приз этого стоит. Рог действительно был из черного железа, уж слишком специфический отклик в силе, а еще есть самородок, тоже с секретом. Теперь ясно, почему это озерцо прямо посреди замка. Если в нем такие сокровища всплывают, то понятно желание спрятать на видном месте. Сур все сильнее злился, начиная допускать ошибки. Потеря рога была безболезненна, но ударила по гордости, и великан не собирался прощать воспользовавшегося его же промашкой наглеца. Особенно если это сын Одина, и пусть рог отрастет заново, это не значило, что терять зримое свидетельство своей мужской силы было приятно. Как теперь на него посмотрят огненные девы? Сурт пользовался их благосклонностью не в последнюю очередь благодаря зримому доказательству своей исключительности. Остальные его сородичи таким похвастать не могли, кроме редких счастливчиков. И тут такой позор. Окончательно озверевший Сурт от ярости даже забыл, что происходит, и допустил фатальную ошибку, попытавшись решительно покончить с наглецом, за что и поплатился. Танцующий лаки эффектным разворотом ушел от падающего наискось меча, заведя за спину рогатину и вообще отвернувшись, а шагнувший к обидчику Сур неожиданно запнулся, напоровшись ногой на один из всплывших осколков вулканического стекла.